«Он возглавил Селику», — сказал Тони. Прошелся по хижине, выглянул в узкое окно, расположенное довольно высоко, высунул руку. В окне не было ни стекла, ни рамы. Шел затяжной тропический ливень. Прииск наводнили потоки рыжеватой воды. Работяги ходили смутными тенями по территории, нацепив на себя белые крафт-мешки из-под тростникового сахара, а головы прикрыв целлофановыми пакетами — зелеными, синими, розовыми. Марио, сидя около стола, стряхивал дождинки с брезентовой куртки, которую носил еще с партизанских времен. Глянул в открытую дверь на рабочих и покачал головой. «Выглядят инопланетянами». «Люди будущего», — Тони криво улыбнулся. Он был не таким уж диким парнем, как его представлял родственник Мисумба. Парадоксально сочетал в себе веру в колдовство и начитанность. Нищие, полуголодные, готовые ползать в грязи, лишь бы прокормить себя и семью. То же самое ждет их детей и внуков. Я не доживу до светлых времен, когда Африка будет процветать. «Ей не дадут», — Санчес выпил виски, налитый Тони. «Запри дверь, философ». Тони, невысокий, слегка косолапый и чуть полноватый африканец, в очках, выглядел инженером. Собственно, таковым он и являлся. В голубой ветровке, с дождевыми каплями, застрявшими в пышной шевелюре из мелких жестких волос, в широких светлых брюках, заляпанных грязью, и заправленных в высоченные черные резиновые сапоги. Санчес был немного рассеян. Перед отъездом Румен сообщил ему, что отданные для исследования предметы из сумочки Ронг, пуговицы и духи — это устройство для прослушивания и сильный яд. Теперь до возвращения в Пуэнт-Нуар оставалось только гадать, для кого предназначался яд, закамуфлированный под духи. Приходилось ставить под сомнение клятвы Сименя об их непричастности к покушению. Что же выходит, убить не удалось, отравить или скомпрометировать тоже? Решил взять в союзники? Или использовать в заведомо провальном деле? Что если Шен уже предупредил Джотадию о готовящемся покушении? Хочет законтачить с ним и зарабатывает очки, сдав колумбийца с потрохами. Убивает двух зайцев, избавляется от разведчика другого государства, действующего на этой же территории, и налаживает доверительные отношения с объектом разработки. Близкий контакт, а затем на первый план выйдет очаровательная Ронг с очередным флакончиком духов. В том случае, если Шену не удастся добиться от Джатадии для себя преференции, вернее, для Китая. По идее, теперь ставилось под сомнение, затеянное с подачи Шена покушение на Джатадию. Но центр дал согласие на проведение этой операции вне зависимости от пожеланий китайца. «Так вот, Джатадия возглавил Селику», — повторил Тони. «Он, как и я, учился в СССР. Только он, конечно, постарше. 1949 года рождения. Тогда еще цар называлась Убанги-Шари. Учетно-кредитный техникум в городе Орле и университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Он даже женился в Союзе. У него дочь. Около 10 лет там жил. Работал в налоговой, в Министерстве экономики и в Министерстве иностранных дел. Был консулом где-то, не помню в каком городе. Что еще?» Он снял очки, сложил их, похлопал ими себя по кончику лоснящегося сплющенного носа. «Я жил рядом с его дальними родственниками, видел его пару раз в юности. Семья у них мусульманская. Думаю, ему не нужен мир. Вот ты сказал, что Африке не дадут стать могучей. Все правильно. Только нельзя сбрасывать со счетов нашу лень, безалаберность, стремление у каждой мелкой сошки стать королем или, по крайней мере, его заместителем. Ради этого они продадутся любому. Привыкли довольствоваться малым. Нищета повальная. Но уж если дорвутся до власти, тяга к роскоши запредельная. Дворцы, золото, бриллианты, иномарки. Кстати, тебя устроила машина?» «Вполне. У меня такая же в Пуэнт-Нуаре. Но я не местный князек», — Санчес улыбнулся. Он мысленно соглашался с рассуждениями симпатичного ему парня Тони, но считал, что пользоваться этими качествами большинства африканцев и лезть в их страну под любым благовидным предлогом, по меньшей мере, свинство. тем более из желания завладеть богатствами страны, играть судьбами людей, их жизнями, ввергать их в пучину гражданской войны, подмешивая религиозные мотивы. Тяжело смотреть на все это, и что-то подсказывает, что будет еще хуже. Я считаю правильным решением обезглавить Селяку, но не представляю, зачем это нужно тебе, и как ты планируешь осуществить покушение с твоей заметной внешностью, при том, какая серьезная охрана у Джатадии. Я уж в этом точно участвовать не стану. Мучительная смерть в мои планы не входит, а мстить они умеют, поверь. Я видел результаты их деятельности. Бррр. Тони передернул плечами. Уволь меня от этого. И уволю. Да не напрягайся так. Ты меня вполне устраиваешь как работник. Мне нужно от тебя только человек 5, готовых на все ради приличной суммы вознаграждения, которая достанется их родственникам. Смертники? Ты спятил, Санчес. Довольно давно тебя знаю, но не ожидал. Такого, мягко говоря, чудачества. А зачем тебе это надо? Ты так и не сказал. Один человек попросил. Очень попросил, оттенил колумбиец. Еще винтовка снайперская нужна и место, где ее можно пристрелять. Да и самое главное — время и место. Джатадия ведь перемещается по стране, ведет переговоры с правительством. То есть ты сам в роли наемника? Ты преувеличиваешь мои возможности. Но ради Мисумбы... А он просил тебе помогать, да и ради страны. Я понимаю, что если мы этого не сделаем, нас всех ждут страшные потрясения. Селяка набрала такие обороты. Несомненная помощь от Франции и Америки позволяет нанимать им в свои ряды боевиков и из других стран. Христиан у нас ведь большинство. И сторонников Селяке приходится искать у соседей. Хочешь есть? Я сварил сладкий картофель. Он показал на маленькую газовую плитку в углу, работающую от сменных баллонов. «Есть консервированные ветчина и фасоль, хлеб». «Валяй!» — согласился Марио, снимая куртку и вытерев стекающий по шее пот. «Собачья погода. Влажно, жарко». «Но ты ведь понимаешь, что смертники не будут подготовлены психологически. Соскочат в последний момент. Умирать тяжело, да еще добровольно». «Для обычного инженера ты слишком хорошо подкован в таких вопросах». Санчес старательно скручивал крышку с ветчины специальным ключом, который прилагался к консервам. «Мне многое в жизни довелось повидать. Так вышло, что когда началась резня в Руанде, я был там, сопровождал друга журналиста BBC. Как-нибудь под настроение расскажу. Сейчас в преддверии заварушки, в которую ты меня втягиваешь, не хочется нагнетать». «В 1994 году», — уточнил Марио, с аппетитом вонзая зубы в хлеб, — «хуту устроили избиение тутси?» «Все-то ты знаешь. Видел бы ты, что там...» — он махнул рукой. «Ешь лучше», — с набитым ртом промямлил колумбиец, — «а то я все слопаю». «И на здоровье. Специально для тебя готовил. Знаю твой аппетит. Тощий вроде». Он вдруг рассмеялся забавным дребезжащим смехом. «Не в коня корм!»